Глава 22. Важный человек. Саундтрек «Gangsta's Paradise». Гитар акустик микс. We Rabbits, Крис Камиссо. Каталина. Если раньше я ненавидела завтраки с родителями, то теперь я ненавижу все дни недели с утра до ночи, начиная с прошлого вторника. Доминик мог оставить мне хотя бы один любимый день, если бы попытался помириться в понедельник. Но сегодня уже следующая среда. Злость на него начала обрастать слоем второй недели, тем самым устойчивее въедаясь в мое существование. Особенно при виде его откровенного игнора даже на стажировке. И особенно после того, как 3 дня назад какой-то доброжелатель поставил клеймо на моем скутере, припаркованном возле университетского забора. Короткое слово «мусор» было криво выведено красной эмалью прямо на белой поверхности корпуса. Я могла сколько угодно игнорировать насмешливые взгляды проходящих мимо студентов. Могла до бесконечности представлять, как ломаю указательные пальцы тех, кто тыкал ими в меня и ржал, наблюдая, как я замалевываю надпись алой помадой, предложенной Рондой. Ничто из этого не помогало избавиться от пагубного ощущения, разъедающего самооценку, подсознательного согласия с мнением художника, разукрасившего ни в чем не повинный транспорт. Подпорченный скутер сейчас в гараже Картера. Его ребята должны аккуратно перекрасить все испорченные детали, а мне пришлось временно пересесть на общественный транспорт и просить Эмму забирать меня со стадиона или после вечерней смены в фитнес-клубе. Эта ситуация усугубила мое расстройство из-за ссоры с Домиником. Если Рэйвен ждет от меня первого шага, то не дождется. Это он скрывает важные вещи. Это он ясно дал понять, что между нами один секс и ничего больше. Это он выпроводил меня из машины, как это сделал однажды Кристиан. Пускай пощечины не было, поступок не менее свинский. И разве это справедливая реакция на простейшие вопросы? Если Доминик разбушевался из-за таких элементарных тем, то чего ждать в будущем от этих отношений? Хорошо, что он показал свое нутро сейчас, а не слишком поздно, когда мои чувства к нему переросли бы во что-то грандиозное. А сейчас не грандиозное? Да я уже бьюсь в агонии, хоть и не демонстрирую этого внешне. Макияж наношу броский, даже вызывающий, чего не делала никогда. Пляжная вечеринка была исключением. Плечи держу так прямо, что ноют мышцы трапеции. Делаю счастливый вид и как можно чаще смеюсь над несмешными приколами футболистов. А внутри все щиплет от соли сдерживаемых слез. Вдобавок горло будто уменьшилось в размере от буйного пульса. Это влияет не только на дыхание, но и на аппетит. Так что к черту любовь. Чем она сильнее, тем глубже уязвимость. Не хочу быть уязвимой. Это уничтожит результаты той работы, которую я над собой проделала. Это разрушит меня саму. Доминик занял противоположную позицию. Огрызается со всеми подряд без разбора, а морщины и вовсе поселились между бровями на постоянной основе. Из-за меня? Из-за проблем с тренером? Из-за Валенсии? Судя по многочасовым тренировкам, больше всего его терзает второе. Не вижу иных причин стремиться к мировым рекордам по подтягиванию, отжиманию и бегу. А вчера он, словно киборг, 2 часа без перерыва отбивал мячи из футбольной пушки. Мог бы и дольше, если бы Жарди не отключил оборудование и не отправил его домой. Я же, глупая, задерживалась на стадионе под всяческими предлогами, надеясь, что Рэйвен подойдет и извинится. Но ничего из этого не происходило. Все 8 дней он отрицает мое существование, и это обиднее всего». Хуже молчания может быть только тотальный бойкот со стороны того, от кого ждешь слов и действий. Тема нахождения Валенсии в клинике до сих пор стоит на повестке дня. Уверена, Ник не сообщил об этом, так как чувствует свою вину. Он переживает за бывшую и, вероятно, сожалеет о нашем поцелуе на стадионе, который произвел эффект мощной лавины, зацепивший тех, кто не должен был пострадать. Если бы тогда в машине Доминик признал вслух, что я ошибаюсь, что я не права, и дела обстоят иначе, все было бы как раньше. Но его реакция – наглядное свидетельство моей правоты. Он не доверяет мне и не видит наши отношения такими, какими их вижу я. Что ему мешало сказать о том, чья Валенсия – дочь? Этот факт укрепил бы веру в серьезность его намерений по отношению к нам. Кому не понравится стать той, ради кого плюют не только на всеобщее осуждение, но и на потерю благосклонности главного тренера? Варианты ответов на этот вопрос можно пересчитать по пальцам. Первый. Доминик не хотел, чтобы я много о себе мнила. Второй. Доминику на время отшибла память. Третий. Рэйвен настолько равнодушен к Валенсии, что в моем присутствии забывал о ее существовании. Этот дебильный жизненный тест изводил меня на протяжении всего пути до Гренады. Я нуждалась в его срочном решении, но второй и третий варианты были вычеркнуты сразу, как только Ник признался в том, что навещал Валенсию. Втайне от меня. Боже, мы с Ортисом встречались больше года, но ни одна ссора не ощущалась так болезненно. Не занимала все мои мысли, и ни одна меня не бросала из крайности в крайность. В одну минуту я решаю, что ни за что не буду изнывать по Нику, а в другую всерьез раздумываю над тем, чтобы наплевать на первый вариант, подойти к нему под каким-нибудь незатейливым предлогом и завести разговор. Убрать с нашего пути недомолвки. Обсудить проблемы, и вдруг повезет. Найти четвертый вариант и веские причины молчания, додуматься до которых мне не хватило ума. Но меня останавливает жуткий страх. Страх быть отвергнутой. Что, если он все-таки поддался давлению общественности? Что, если я для него временное явление с малым сроком годности? «Веласкес, я ценю твое усердие, но под тобой образовалась лужа». Жарди фамильярно заряжает локтем мне в бок, пробуждая из состояния спячки своей двусмысленной претензии. Перевожу апатичный взгляд на пульверизатор с антисептическим раствором в своей руке, затем на стенд с гантелями, перед которым я стояла все это время. Что поделать, если поглядывать на Доминика через зеркало удобнее всего именно отсюда? Я и не осознавала, что бездумно нажимала на рычажок распылителя. Струйки раствора стекают с верхней гантели вниз на остальные, образуя мини-каскад. Паула прочищает горло, напоминая о своем присутствии, а я невозмутимо пожимаю плечами, нацепив самодовольную маску. «Я изобрела новую технологию, менее трудоемкую. Видите, брызгу на дну, а обрабатываются сразу 8». «Ну-ну», — усмехается мужчина. «Иди проведи заминку с парнями, изобретательница. Они заканчивают». Воодушевленная улыбка рвется наружу, но я глушу ее усилием воли. Нам с Ником предстоит первый близкий контакт, поскольку обычно он занимает место в ближайшем ко мне ряду. Да, это будет мало похоже на общение, но Рэйвен не сможет не смотреть на меня. Я хочу почувствовать его взгляд на себе и прочитать по нему хотя бы часть мыслей. Господи, я сама себя слышу? Почему в учебниках не пишут о побочных эффектах влюбленности? Она атрофирует гордость и адекватность, а мысли об объекте любви, наоборот, раздувает, словно перебродившее дрожжевое тесто. С течением времени оно становится сначала кислым, а потом и вовсе покрывается губительной плесенью, отравляющей рассудок. «Пора прекращать, Каталина!» С этим убеждением вхожу в спортзал, отделенный от тренажерки стеклянной стеной. Первым делом подключаюсь к стереосистеме и выбираю плейлист с медленными чувственными композициями, подходящими для темпа растяжки. Взгляд цепляется за песню «Спектрум», и палец тянется к ней, но я вовремя себя одергиваю. С таким же успехом я могла прилепить на лоб бумажку с надписью «Умоляю, обрати на меня внимание». Боковым зрением наблюдаю за входящими парнями, а сама продолжаю беззаботно водить пальцем по экрану. Эмма нахваливала меня за прямолинейность? Зря. Я боюсь говорить вслух о своих чувствах, так как не уверена в чувствах другого человека. Моя прямолинейность оказалась пустышкой перед лицом разочарования. Не глядя, запускаю случайный трек и перемещаюсь к постеленному в центре коврику. «Ну что, приступаем?» Провозглашаю я излишне радостно, бегло осматривая взмыленных парней. Внутри все опускается, когда не вижу Ника ни в первом ряду, ни в остальных. Последние силы притворства покидают мое тело вместе с наигранной улыбкой. Бросаю взгляд в сторону тренажерного зала, но нахожу лишь Жарди, заполняющего бумаги за тренерской стойкой. «Рэйвен ушел», — объявляет Нера, верно расценив вопрос в моих глазах. Обида разгоняет кровь в венах до яростных толчков, от которых начинает мучительно пульсировать в висках. «Как Доминик мог так открыто наплевать мне в душу перед всеми?» Лениво пожимаю плечами, будто мне все равно, и расставляю ноги пошире, готовясь к дыхательной гимнастике. Однако капитан Гренады меня добивает. «Ему нужно навестить какого-то важного человека». «Вдох!» – произношу я громко, демонстрируя преувеличенное безразличие к сказанному, и с глубоким вдохом поднимаю руки. «Выдох!» Опускаю руки и несколько раз нажимаю на маленьком пульте кнопку увеличения громкости, чтобы отвлечься звуками мелодии. Повторяю упражнение еще трижды, но желаемого эффекта не добиваюсь. Пульс не слушается, ладони взмокают, а в мыслях колотит «важный человек, навестить, важный человек». И так по кругу. «А я не важный? Валенсия важнее!» «Черт возьми!» Мне не хочется становиться сукой и ревновать к девушке, пострадавшей в том числе от моих действий. Но получается, Доминик решил вернуться к ней, раз назвал ее важной? Вот в чем причина его молчания. В ней, не во мне. Видимо, я была удобной, пока не стала задавать лишних вопросов, и он внезапно вспомнил, как хорошо ему жилось в тех отношениях. Свободных, не обременяющих и не обязывающих к ответам, если не хочется отвечать. Как можно было так сильно ошибиться в нем? Чтобы изгнать Доминика из головы, соглашаюсь провести вечер в компании Эммы и мамы. Начинаем мы с салона свадебных платьев в одном из самых крупных торговых центров Барселоны, где я впервые осознаю, что моя незаменимая сестра через считанные месяцы выйдет замуж. Это четвертый салон на ее счету, и чем ближе свадьба, тем сложнее обстоят дела с выбором. Хвала небесам, предыдущие три места она навещала без моего участия. Эм вертится перед зеркалом в шестом по счету платье, любуясь своей утонченной фигурой, подчеркнутой корсетом. А я не могу толком порадоваться, ведь совсем скоро будет некому объединять мои носки и гольфы по парам, а главное – давать советы и заваривать ромашковый чай. Мама кружит возле нее, сложив ладони в молитвенном жесте, и то и дело восторгается красотой дочери. Я же отсела на диван два платья назад под предлогом усталости. Иначе, боюсь, моя расшатанная нервная система сломается окончательно и прорвет внутреннюю дамбу, удерживающую слезы внутри. «Давайте попробуем другое в греческом стиле», — обращается сестра к услужливой девушке-консультанту, и та семенит на шпильках к стойке с платьями. «Зачем?» — подаю я голос с нескрываемым возмущением. «Это тебе очень идет». На самом деле, ей идут почти все предложенные платья. Но сегодня сестра навряд ли решится на покупку, поэтому конвейер нарядов можно вполне остановить на текущем, завершить мою пытку и отправиться в кино пораньше. Эмма издает недоверчивый смешок, глядя на меня через зеркало. «Разве? Ты на каждое платье смотрела с таким выражением, словно тебе под нос сунули задницу скунса». «Дева Мария! Она из-за моей физиономии перебирала столько нарядов? Эмми впрямь нужно мое одобрение. Одобрение той, кто пару лет назад после совместного просмотра до встречи с тобой ляпнула, что выйдет замуж только за того, кто согласится жениться на невесте в полосатых трикотажных колготках. К слову, фильм мне не зашел из-за чрезмерной сопливости и трагизма, чего не скажешь о главной героине». Она понравилась мне с первого появления в кадре. Отставляю чашку с нетронутым кофе, с невинным видом поднимаюсь на ноги и топаю к подиуму, чтобы не расстраивать Эмму. Ей предстоит такое важное событие, а я веду себя как эгоистичная дрянь. Чего я так драматизирую? Она же замуж выходит, а не в окно. Мы сможем общаться по видеосвязи хоть каждый день, и, что немаловажно, мне будет куда сваливать из дома в случае острой необходимости. У Маркуса в квартире есть гостевая спальня. Ты преувеличиваешь. Нормальное у меня выражение. Пробую сложить брови невинным домиком одновременно с широкой улыбкой, но, должно быть, сделала только хуже. Эм вонзает в меня снисходительный взгляд, вцепляясь в многоярусную юбку из бежевого фатина. «Мам, подтверди». «Девочки, ну что вы как маленькие? Я схожу за Фатой, а ты, Кэти, помоги Эмме расшнуровать корсет». Мама всплескивает руками и удаляется к консультанту, которая тем временем навешивает на согнутую руку очередную гору платьев. Я поднимаюсь на постамент для невест, встаю рядом со своей красоткой и молча кладу голову ей на плечо. От внезапно накатившей тревоги не знаю, куда деть руки, поэтому сую их в карман кенгуру темно-синей толстовки. Чувствую ровное дыхание Эммы, и вместе с ним постепенно успокаивается и мое. Тонкая прядь волос, выпавшая из ее хвоста, щекочет мне лоб, но эта незначительная помеха забывается, стоит нашим взглядом пересечься. Застыв в одной позе, мы с сестрой смотрим друг на друга через зеркало. Она насторожена, я с нарастающим трепетом, неподдельным. Если Эмма так бесподобна при пробной примерке, без макияжа и прически, то что ждет на самой свадьбе? Готова поспорить, сентиментальный Маркус разрыдается еще до вступительной речи священника. «Третье», — бормочу я. «Что третье?» — озадачивается Эм, продолжая стоять неподвижно, будто боится, что я свалюсь без ее плеча. «Больше всего мне понравилось третье платье». «Почему?» «Потому что оно отражает тебя». Нежная и изящная, потому что в нем твоя улыбка светила ярче, чем в остальных. Потому что на третьем платье я перехотела отдавать тебя замуж и выселять из своей спальни. Маркус, везунчик, как я буду одна?» Глаза Эммы сначала округляются от удивления, а потом ее губы растягиваются в признательной улыбке. Она ныряет ладонью ко мне в карман и сжимает мои ледяные пальцы. «Я всегда буду рядом, Кэти. Обещаешь?» «Обещаю». Не успеваю ничего добавить, как сзади налетает мама, втискиваясь между нами. Она обнимает нас обеих, затем целует по очереди в щеки и, прижав к себе еще крепче, указывает подбородком на наше отражение в зеркале. «Не смогла удержаться и засняла вас на телефон. Вы у меня такие дружные. Горжусь вами». Не могу не улыбаться при виде маминых глаз, искрящихся счастьем. Как минимум, это стоило моего присутствия здесь. К нашей троице пристраивается консультант, половина тела которой утонула в ворохе белоснежной и кремовой ткани. «Сеньорита, я подобрала для вас несколько чудесных платьев из последней коллекции». Извещает она застенчиво, наверняка испытывая неловкость из-за вторжения в наши обнимашки. Эмма отступает от мамы и одаривает девушку извиняющейся улыбкой. «Больше не нужно, я передумала». «Передумала выходить замуж?» Восклицаю я, нервно хохотнув. «Ну и правильно, зачем так спешить? Вы встречаетесь всего-то 5 лет. Можно подождать годик-другой. Уверена, Маркус поймет и не сильно расстроит». Сестра смыкает в воздухе большой и остальные пальцы в жесте «заткнись». И мой рот вынужденно захлопывается. Подхватив пышную юбку, Эм спускается с подиума и обращается к консультанту. «Я передумала насчет других платьев. Упакуйте третье, пожалуйста». Удивительно, но час тесного общения с мамой и сестрой значительно улучшают настроение, и я почти не думаю о Доминике. Ключевое слово «почти». Меня жутко бесит бессилие перед собственными мыслями. Я невыносимо скучаю по его Кити и дурацкой мягколапке. Я скучаю по тому парню, который исчез 8 дней назад, подсунув вместо себя злой и равнодушный дупликат. Встав в очередь в кассовой зоне кинопарка, в сотый раз за вечер проверяю телефон на наличие входящих сообщений, но обнаруживаю только наше с Эммой фото, присланное мамой. Она стоит рядом и довольно потягивает питательный коктейль из специального рациона, а мы с Эм доедаем шоколадные джелато в хрустящих вафельных рожках. Мы купили их в любимой джелатерии Мануэля на 3-м этаже торгового центра, перед тем, как пойти на сеанс романтической комедии. Мои предпочтения не оценили бы по достоинству, поэтому фильм выбирала мама. «Солнышки, почему мы редко куда-то выбираемся вместе? Я давно так не отдыхала душой». Улыбается она, заботливо заправляя волосы мне за ухо. Неловко пожимаю плечами, пряча молчаливый телефон в рюкзак. Эмма поддакивает, а я затрудняюсь с ответом на этот вопрос. До маминой болезни мы периодически выбирались и в парке аттракционов, и на велосипедные прогулки всей семьей, и в путешествия. Я ждала этих дней словно праздника. В такие моменты папа, как правило, становился более мягким и разговорчивым и даже не ругал меня за съеденный кусок пиццы. А потом наш дом наполнился удручающей атмосферой. Все, связанное с родителями и домом, стало казаться ненадежным, шатким, и я начала искать внутреннее убежище в самой себе. Поиски оказались безуспешными. «Привет, Лина!» От голоса за спиной я оборачиваюсь с таким резким разворотом, что чуть не выплевываю недожеванный десерт, навязанный свитер стоящего передо мной парня. Кристиан вежливо здоровается с мамой и Эммой, а я пытаюсь перебороть шок при виде его спутницы. «Валенсия?» Задаю я глупый вопрос. «Что ты здесь делаешь?» Этот вопрос не умнее предыдущего, но разве дочь тренера не должна лежать в клинике? И какого черта они вместе с Ортисом? Кого тогда навещает Доминик? «То же, что и ты, по всей видимости». Неестественно улыбнувшись, она демонстративно цепляется за локоть моего бывшего. Этот жест намекает на их тесное общение, и я едва не прыскаю от приступа истерического смеха. Когда они успели познакомиться и дойти до уровня свиданий? Кто был инициатором? Если это что-то вроде акта возмездия, то более идиотскую месть сложно придумать. Кристиан взирает свысока с легкой усмешкой и делает шаг вперед, вынуждая меня отступить назад, вслед за двигающейся очередью. Собираюсь повернуться спиной к их паре, но Ортис пресекает этот порыв брошенной фразой. «Смотрю, ты одна. Он наигрался быстрее, чем я предполагал». Напоминание о том, что я стану очередной шлюхой Доминика, как окунание лицом в загаженный унитаз. Издевательская надменность бывшего парня мигом меня встряхивает. Внутри все вспыхивает огнем от злости, обиды и от того, что, вероятно, Ортис прав. Но я не позволю ему упиваться победой. Скрещиваю руки на груди и растягиваю губы в злорадной улыбке. «Смотрю, ты вставил зубы». Лицо Кристиана багровеет, а челюсть напрягается до бугрящихся мышц на скулах. Хруст костяшек в сжатых кулаках слышен даже в окружающем шуме, и на секунду кажется, что Ортис вот-вот сорвется. Но я об этом уже не узнаю, поскольку Эмма дергает меня за руку. Взглянув напоследок в холодное лицо Валенсии, я отворачиваюсь, больше не проронив ни слова. Что бы ни значило их совместное присутствие, я искренне рада, что дочери Веры оправилась от срыва. Не уверена только в намерениях Кристиана, однако если Валенсия устраивает роль игрушки, то остается пожелать ей одного – не сломаться в руках расчетливого игрока.